Спустя какое-то время примчалась скорая, и сжавшегося от боли Бориса Марковича санитары на носилках вынесли из класса. Испуганные дети жались к стенам коридора, учителя провожали носилки до машины. Юлия Степановна хотела уехать в скорой до больницы, но врач не позволил. Поздним вечером Альбина сидела в своей комнате у окна, варила кофе на электроплитке. Маленькая армянская джезва уже начинала гудеть, и кофе взбухал в ней крохотными вулканчиками. В комнате было полутемно и пустынно. Собранный к отъезду чемодан лежал на полу. За окном был рано улегшийся пустынный темный городок. Шел скупой снег. И было очень сиротно. Неожиданно к дому подкатила черная «Волга». Из нее выскочила энергичная женская фигура с какими-то свертками в руках. И Альбина скорее догадалась, чем разглядела Лариса. Действительно, это была Лариса. Она сделала ручкой водителю и, держа свертки в охапке, помчалась наверх к Альбине. Альбина сняла кофе, подавила вздох и нехотя пошла открывать. Лариса ворвалась вихрем, счастливая и возбужденная. «Мать, врубай свет, гуляем!» Она шмякнула на стол свертки и бутылку шампанского, потом оглядела опустевшую комнату и увидела чемодан на полу. «Что это? В чем дело?» «Я уезжаю». «Куда?» «В другую жизнь. Ну, сначала в Москву, а потом турне. Я играю в джазе». «Ну, это я слышал. Ну и что? Игра себе? Я не хочу здесь жить, Лор. Бред какой-то. Тебе комнату дали». Лариса широко зашагала по комнате. «Ты сколько лет мечтала? Вот именно». Альбина скептически усмехнулась. Дождалась счастья. «Так», — ожесточилась Лариса, — «значит, ты там будешь бацать джазуху с лабухами, а мы тут будем работать, да? Мы тут будем учить детей музыке, ставить им руки, развивать слух, кантиленное звучание, а ты будешь лобать шлягеры и красиво жить, да?» «Отстань», — скривилась Альбина. «Почему?» — возмутилась Лариса и кивнула в темноту за окно. «Это не твой народ! Они так должны расти глухими? На кой черт тебя учили?» «Лора, не выступай. Кофе будешь пить?» Лариса, как была в пальто, села на стул, спросила, сменив интонацию. «Аля, а как же Боря? Ученики?» «Боря в больнице», — сказала Альбина. «Сердце. Буду делать операцию, ждут хирурга из Москвы». Лариса выдержала большую паузу, потом сказала: «Так, это ты его довела. Причем тут я?» — нервно сказала Альбина. «Ты, а действительно тебе надо уехать, раз ты его не любишь». День шестой. Операция. Неожиданная среди зимы оттепель заголила черные ветви и стволы деревьев. Волглый туман застилал перспективу, и из больничного окна были видны только эти близкие влажно-темные стволы деревьев с черными раковыми опухолями вороньих гнезд. На лестнице, ведущей из вестибюля больницы на второй этаж, в кардиологическое отделение появилась ученица Альбины, врач скорой помощи Зина Григорьевна. На ней были зеленый хирургический халат и зеленая шапочка. Сидевшие в вестибюле Альбина Петровна, Юлия Степановна и Иван Иванович Фоменко подались к ней. «Все будет нормально», — мягко сказала Зина Григорьевна. «Операция началась?» — спросила Юлия. «Да, все будет нормально». И ушла. И они опять сидели в этом вестибюльчике, голом, по которому изредка шаркали шлепанцами больные, где уборщица мыла трижды мытый пол.